Глава 23. Людмила Александровна изменила свой план. Она села в вагон с твердым решением. «Я убью себя, но сперва объявлю свое преступление». «Куда же идти мне?» — размышляла Верховская, стоя в ожидании своих вещей, попавших в руки довольно неповоротливого артельщика на платформе Московского вокзала. «К судебному следователю». Кто он и где он живет, она не знала. Просто взять и подойти к первому городовому или вот хоть к этому бравому жандарму в медалях, который так важно и сурово расхаживает по платформе, и объявить ему «я убийца». Он, конечно, отведет ее в участок, но прежде поднимется шум, сберется народ. Каин сказал Богу: «От имени твоего я скроюсь и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». В Людмиле Альсанне проснулось наследие Каина, родился обычный недуг преступников, страх людей. Она живо вообразила народ при слове «убийца», озлобится, бросится на нее, станет бить, как знать, пожалуй, истерзает, разорвет на куски. А то другое. Ни городовой, ни народ не поверят ей, сочтут ее пьяную или сумасшедшую, будут глумиться, хохотать. Нет, все, кроме уличной сцены, все, кроме толпы-свидетельницы. Еще она боялась, что если ей не поверят по первому признанию, у нее не достанет духа повторить его еще раз. Кроме личного признания, у нее нет улик на себя. И ее отпустят со срамом и советами лечиться. Ведь каждый раз, когда оглашается громкое преступление, находится столько мнимых преступников, воображающих, будто это они совершили его. Затем, если ей поверят и арестуют ее, как избегнуть суда, как исполнить задуманное самоубийство, ее посадят в одиночную под караул, там не добыть ни ножа, ни револьвера, ни яду, ни веревки. Голодом разве покончить с собою, а хватит ли энергии на такую пытку? Эта желанная смерть так грозна, мигом закрыв глаза, чертя голову, можно, хоть и с отчаянием в сердце, броситься в ее объятия, но смотреть ей в лицо день за днем, из часа в час, из минуты в минуту, нет, не достанет сил. Артельщик привел Верховского извозчика. Она нерешительно села в сани и задумалась. «Куда прикажете ехать?» — нетерпеливо спросил извозчик. Людмила Александровна сообразила, что он спрашивает ее уже не в первый раз, а она в рассеянности не отвечает. Сконфузилась и заторопилась. С губ ее сорвался адрес ее квартиры. Дома никого не было, кроме прислуги. Степан Ильич еще не приходил из банка, дети учились. Верховская одиноко бродила по пустой квартире, и все страшнее и страшнее становилась ей судьба ее, и жалость утратить дар жизни — кралась в ее сердце тоскующую и ласковую змейкою. Она вошла в детскую, здесь каждая вещь наводила ее на воспоминания. Вот эту чернильницу подарила она Лиде, когда та перешла из седьмого класса. Эту куклу Лёле на именины. Как девочка была рада! Забыла, что уже хочет казаться взрослой барышней, ей тогда исполнилось 13 лет, кричала, прыгала, как коза. Кабинет мужа, изящная, уютная комната. 18 лет тому назад Людмила Александровна, войдя в дом молодою хозяйкою, сама распорядилась здесь размещением мебели, книжных полок, картин, и Степану Ильичу так понравились устроенные женою уют и порядок, что ни одна вещь в этом красивом гнездышке не переменила своего места с того времени. Что ветшало, поправлялось или заменялось новым, но порядок оставался тот же. Все те же декорации счастья, а самое счастье разбита. Все то же тело, все те же формы домашнего кумира, хотя одушевлявшая его добрая сила угасла и померкла, ласковый гений любви и покоя отлетел. Привычная атмосфера семейной тишины, довольства и мира охватила Верховскую и своей мягкую прелестью гнала из души суровую решимость. 18 лет создавать себе счастье, создать и самой разрушить его? Ужасно, ужасно! За что? Часы указали людьми Леосанне близость возвращения мужа и детей. Господи, вот они вбегут в комнаты, обрадуются, зашумят. А я первым словом в ответ на их ласки. «Прости меня, Степан, простите, дети. Я опозорила вас, я убийца Ревизанова». Побледнеют розовые лички детей, умолкнет резвый смех. «Мама, мама, что ты с собою, что ты с нами сделала? И опять за что? За что?» Закрыв глаза, она все-таки продолжала мысленными очами видеть перед собою их, свою семью. Они разбежались от нее, прижались по углам, и она стоит одна среди кабинета, бессильная, покинутая, жалкая. Но ведь будет всего один миг страдания, выстрел вот из этого револьвера, что лежит на столе у Степана Ильича, и я еще не успею оценить своего несчастья и сиротства, а пуля уже пробьет мое сердце. Я не промахнусь. А если промахнусь? Если затем последует не смерть, а только болезнь? Преступная и больная, разбитая душа в разбитом теле, отравленная совесть в израненной груди. Нет, лучше покончить теперь без детей, спокойно, не торопясь, написать записку Степану Ильичу и... Она взялась за перо и снова оставила его, обуянная новым сомнением. Сомнения нарождались так быстро, в такой частой смене, и овладевали ею так повелительно, что она терялась, которое из них слушать. Едва нарастало одно, как из-за него уже выдвигалось черную тучею другое и закрывало первое, заставляя забыть о нем своею новую внушительную важностью. «А если они не поверят мне? У меня нет доказательств на себя. Теперь в ходу объяснять всякую странность аффектом, внезапным острым помешательством. Наконец, если и поверят, кто поручится мне? Даст ли Степан Ильич ход записки? Захочет ли он принять позор на свое имя? Он человек гуманный, честный, но... Разве я не скрыла бы его преступление, будь он на моем месте? А ведь и про меня говорили, что я гуманная, честная. Уничтожить клочок бумаги недолго и нетрудно, и тогда та несчастная... Дети пришли. Они ворвались, как и ожидала Людмила Александровна, шумно, радостно. Лёля кричала: «Мама, мама, милое солнышко!» и висла у матери на шее, и мать инстинктивно прижимала ее к своему сердцу. «Я мараю ее своим прикосновением», — скользнула ядовитая мысль в ее уме, но другая ответила: «Ну и пусть мараю, но я слишком ее люблю, я не властна не ласкать ее». И она не оттолкнула девочку от себя, и, осыпая ее ласками, одно мгновение ничего не понимала, кроме этих детей и долгого счастья, какое до сих пор давали они ей, а она им. А когда она опомнилась от восторга в первой встрече, было уже поздно. Она снова испытала на одну минуту, чем сладка жизнь, и радость семьи заглушила в ней голос справедливости. Долг смерти ушел куда-то далеко, во мрак его породивший. Жизнь победила.